как муха, как с воздуха на угре гуком. Мой хуй у твоего уха пахнет ухой, под ребром ни пера, ни пуха. Героин, мертвый ребенок, бытовуха. В ее штанишках прикорнула моя рука. Иван Купала и Купала на брюхе наполнил пулями жопу петуха. Фистинг с соседской собакой. Я скинул галоши и полетел в драку. Мама, завари мне мак. Евгения угостили бумагой. Кусая мой злак, она закатила глаза. Так, нахуй съезжает чердак. Суета вырывается из-под хвоста. Она рождена, чтобы стимулировать мне простату. Адольф, нам нахуй не упала твоя борьба. Борец из Дагестана, мага. Прошел в ноги, там вонь, волоса и влага. Патологоанат был молод, на щеках борода. У вас приопизм, сообщил мне уролог. Хоть и стоит, но елда мягка. Мама варит мак, как варик скинуть в раковину. Если принимают приопизм, спихивают залупу с головку спичечную. Долго искали, но все же вычислили. В Донецке хохлы пычились, из банки шпроты сочились. Не топчи здесь сандалиями кожаными, это невозможно. Я режу твое лицо, хаваю калипсол, лысину греет солнце. Подогнали проститутку и пиво, седьмого размера в имя. Салют пацанам свои, которые хуй вовремя вынули из больной печени, как личинки. Вспомнилось, как по горлу чикнули, когда в нули приопизм схватывает. Нерентабельная хуйня.